Глава 48. Колодец душ. Зориан, хмурясь, смотрел на бумаги. Огромную кучу бумаг, покрывающую широкий деревянный стол. Стол, что стоял в небольшой искусственной пещере вдалеке от человеческого жилья, приспособленный им под мастерскую и опорный пункт. Стороннему наблюдателю все эти грубые диаграммы и нацарапанные в спешке примечания наверняка показались бы безнадежной путаницей, но на самом деле в этом хаосе присутствовал свой порядок. Зориан убил немало времени, чтобы разложить все листки, и каждый из них был именно там, где нужно. Задумчиво постукивая карандашом по столу, Зориан еще раз оглядел результат. Здесь было все, что он знал о Судомире и поместье Яску, а также все, относящееся к предстоящему штурму. Вообще говоря, план действий у него уже был готов, но еще раз все перепроверить не помешает. Вдруг он забыл что-то важное. До летнего фестиваля осталось лишь 3 дня. И если он хочет что-то серьезно изменить, то сейчас последний шанс сделать это. Пообщавшись с Судомиром в прошлом цикле, Зориан пришел к выводу, что мэр Князевых дверей преследует собственные цели, по сути представляя собой 3-ю группировку в составе вторжения. Не просто член культа дракона, что внизу, или сторонника басанцев. Он явно на что-то рассчитывал, и это что-то отнюдь не совпадало с намерениями 2 других фракций. Увы, он так и не сумел выяснить, что подразумевал Судомир, говоря о политике. Это могло быть что угодно. Причин желать окоротить Сиорию или вообще стереть ее с лица земли было множество. Судомир мог пытаться изменить баланс силы в Альдемаре, чтобы продвинуть одну из группировок, или лишить Сиорию ее регионального значения, чтобы перенаправить средства в собственный город. Он мог действовать в интересах других стран, стремясь ограбить все королевство, или просто хотел отвлечь центральную власть, уничтожив оплот лоялистов и спрятавшись за внешними врагами. Вариантов было бесчисленное множество, и Зориан понятия не имел, как отсеять ложное. Но кроме как раз за разом атаковать поместье Яску или самого Судомира. Первым он уже занимался, а второе было проще сказать, чем сделать. Если устроить налет на городскую администрацию, Судомир просто телепортируется прочь, а где он проводит свободное время, Зориан не знал. Уж точно не в своем доме в Князевых дверях. Особняк был практически заброшен. С его удачей Судомир может запросто проводить все время в безопасности поместья, неприступного до самого дня вторжения. Нет, выбранный способ определенно верен. В день вторжения Судомир уязвим как никогда, и не только потому, что безрассудно отправляет практически все силы в Сиорию. Очевидно, что Яску для него не просто тайная база, иначе Судомир просто сбежал бы в прошлом цикле. Там что-то есть, нечто, что он не пожелал бросить, даже будучи застигнутым врасплох и загнанным в угол. И, как подозревал Зориан, стоит узнать, что же там хранится, и цели Судомира станут очевидны. Он еще несколько минут скользил взглядом по бумагам, оценивая отбрасывая возможности, пока не дошел до раздела, описывающего защитные чары Яску. Он нахмурился сильней. Эти обереги беспокоили его. Проведенные исследования подсказали несколько способов воспроизвести эффект, с которым он столкнулся в поместье, но если на чистоту, скорее всего, Судомир вплел в защитные чары Яску человеческие души. Очевидный вариант, учитывая явную склонность Судомира к некромантии, и хорошо объясняет то странное зловещее ощущение, что он испытывал, активировав защиту. Привычные ему обереги не давали столь явной подсказки, что нарушитель уже обнаружен. Другим доводом было то, что, насколько он знал, рядом с поместьем не было истока маны. Он провел несколько дней, кружа вокруг поместья, изучая местную геомантию, скрываясь от зимних волков, и не нашел ни одной лей-линии, от которой можно было запитать защиту. Иными словами, поместье не могло позволить себе мощной защиты, во всяком случае традиционными методами. Души же... Души продолжают производить ману даже после смерти, потому они и ценятся духовными сущностями вроде демонов, и потому нежить куда удобнее големов. На защиту, какую он видел в Яску, потребовалось бы множество душ, но это выполнимо. А у Судомира явно нет дефицита в душах, учитывая, сколько нежити он контролирует. Увы, то, что магия душ запрещена, отнюдь не способствовало поискам информации о ее возможностях и ограничениях. Даже будучи уверенным, что действительно имеет дело с работающим на душах оберегом, Зориан не знал, какие возможности это дает Судомиру и как это можно использовать. Добавить сюда то, что у Судомира в сердце его владений, несомненно, припасено что-то на крайний случай, и желание слепо ломиться туда, не представляя, с чем придется столкнуться, пропадало совершенно. К счастью, он все же был магом, у него были способы угнаться с 2 зайцами. На эту идею его натолкнула проекция Судомира. Нет, Зориан не мог спроецировать себя в центр поместья, обереги не позволят. Но он мог удаленно управлять своей армией големов. Большинство магов сочли бы это как минимум непрактичным, но он-то был телепатом. И, черт побери, весьма неплохим. Все, что ему требовалось, встроить в големов телепатические передатчики и, потрудившись над заклинательными формулами кукол, заставить их понимать мысленные команды. Вышло хорошо. Нет, даже лучше, чем хорошо. Может быть, дело в том, что он сам зачаровывал големов, и они были предрасположены к его образу мышления, но мысленное управление работало без малейших нареканий. Словно появилось еще несколько дополнительных тел. Он никогда не добился бы такой координации и точности с устными командами, что заставляло задуматься, стоит ли вообще в будущем использовать голосовое управление. Если он будет делать големов для себя, то управление голосом сгодится лишь в качестве резерва, на случай, если что-то заглушит его телепатию. К сожалению, просто послать големов на Судомира, управляя ими из относительно безопасного места, едва ли получится. Во-первых, если он не будет присутствовать лично, он не сможет поддержать своих кукол магией. Превратить их проводников в своей магии не выйдет, даже его ментальная магия не распространялась дальше самих големов. Он не сможет активировать свои развеивающие гранаты и другие зачарованные предметы магическим импульсом, то есть придется пересмотреть свой арсенал в пользу более грубых и менее универсальных средств. Наконец, Судомир мог попросту сообразить, в чем дело, и оборвать его телепатический контроль. Книги утверждали, что именно поэтому дистанционно управляемые системы не пользовались особой популярностью у магов. Их слишком легко нейтрализовать, если противник разбирается в этом деле. Остается надеяться, что задуманная мера противодействия сработает. Кстати, пора бы уже проверить, как оно там. Со вздохом уронив карандаш на стол, Зориан вышел из центра планирования и направился в мастерскую, где его ждали големы и другое снаряжение. Большинство големов были уже готовы и неподвижно стояли у дальней стены, ожидая приказов. 6 големов, 2 крупных, мощных, что будут сдерживать атаку врага, и 4 меньших, проворных атакующих, основа его небольшого отряда. Он мысленно коснулся их, проверяя, не нарушился ли управляющий интерфейс со времен последнего теста. Порядок – хорошо. Первые 10-1/2 версии были не слишком стабильны, но, похоже, в финальной схеме он вычислил все недостатки. Зориан повернулся к причине своего прихода, его последней пока не завершенной разработки. Голем не впечатлял, тонкий, скелетоподобный, и при этом даже меньше, чем скоростные атакующие куклы. Анимирующее ядро тоже было так себе, голем не мог ничего делать самостоятельно, нуждаясь в постоянном управлении. Он был бы бесполезен практически в любой области, кроме той, ради которой Зориан и делал его. Служить его двойником. Голем имитировал его рост и пропорции, а ядро предназначалось для телепатической синхронизации с оригиналом. Магические сенсоры передавали изображение и звук, и хоть Зориан и не смог добиться той же координации, как в собственном теле, кукла вполне сможет кидать гранаты и ходить достаточно естественно, чтобы сойти за человека. Он покосился в сторону алхимического уголка, где на тщательно отрегулированном огне тихо кипела вязкая розовая жидкость. Похоже, искусственная кожа практически готова, но купленный рецепт предписывал не менее 15 минут доваривать состав, так что он пока оставил его, коротая время очередной проверкой големов. Наконец, по прошествии 15 минут он опрокинул состав на голема и принялся торопливо лепить свое подобие, пока смесь не затвердела окончательно. После получаса работы он отошел на шаг, оглядывая результат своих трудов. Вышло так себе. Несмотря на все усилия, голем не то что на него, даже просто на человека не особо-то походил. То ли он совсем хреновый скульптор, то ли надо было наплевать на рецепт и снять состав с огня раньше. Но на самом деле сойдет. Добавить глухую одежду, здоровенные защитные очки и, пожалуй, шляпу – этого должно хватить, чтобы спрятать грехи. Чтобы Судомир принял его за человека, по крайней мере. До личной встречи, когда духовное зрение некроманта раскроет любую маскировку. Ничего не поделаешь, сложно скрыть, что у голема нет души. Ну да ладно, даже если вся затея обернулась тупой тратой времени, он ни о чем не жалел. Зориан всегда мечтал завести двойника и сгрузить на него самые неприятные обязанности, и этот проект – еще один шаг в нужном направлении. Заклятия анимации на высших уровнях сложности становились устрашающе разумными, так что создать голема-двойника, на первый взгляд неотличимого от него, должно быть возможно. Впрочем, глядя на корявую копию перед собой, Зориан отчетливо осознавал, как далек он от заветной цели. Это никак не сможет заменить его на семейных собраниях.